Глава 9. Рождественское богослужение не привлекло должного внимания Эрланда Бака. Не отличаясь особым богопочитанием, он готов был забыть об Иисусе в колыбели ради одного лишь профиля Гунилы, белеющего среди черных косынок на женской половине. Если бы она только повернулась к нему. «Повернись и посмотри на меня». Нет, он не обладал гипнотическими способностями. «Для нее не существует никого, кроме тебя, Эрланд. Ты единственный, кто ей нужен». Легко так говорить этому странному Хейке. Но на деле же... Прости, Господи, что я думаю об этом в церкви. Как можно говорить об этом с девушкой, не допускающей ни одной фривольной мысли? Но все-таки Эрланда согрели слова Хейке. Ему хотелось быть ласковым со своей Гунилой, сделать для нее что-нибудь хорошее. Но что он мог поделать со своей грешной страстью, разгоравшейся в нем в ее присутствии? Разве она не должна была гордиться этим? А как он мечтал о Гуниле, находясь в Стокгольме, о том, как им будет хорошо вдвоем. При мысли об этом комок застрял у Эрланда в горле. Он должен был сдерживать себя, сдерживать, не лезть к ней под юбки. Ему следовало набраться терпения, пока она сама не упадет в его объятия. Вот что имел в виду Хейке. Но, Господи, прости еще раз. Как ему, Эрланду Бака, капралу гвардии его покойного величества, справиться со всем этим? Эрланд вздохнул так, что мундир чуть не лопнул. Придется смириться с этим. Здесь нужна воля, без сомнения. Но плоть требовала своего, а дух был слаб. Нет, такого быть не должно. И когда пели последний псалом, он только бормотал слова, не отрывая глаз от профиля Гунилы. В конце концов, один из его братьев дал ему тумака и прошипел. «Ты мог бы, по крайней мере, бормотать в такт, раз уж ты придумал новые слова». Эрланд покраснел и опустил голову. Он пел, как умел. Когда все, сбившись в кучу, направились медленно к выходу, ему посчастливилось подойти к ней. «Можно я зайду к тебе вечером?» — прошептал он. «Мне нужно с тобой поговорить». «После обеда я собираюсь домой, в Кнопахульд», — нервозно произнесла она. «Прекрасно. Я провожу тебя через лес». Она вздохнула, но не нашла, что сказать против. И вот Эрланд стоял и ждал ее в сумерках. Ждать ему пришлось долго, и он основательно продрог. Но его согревала нежность, потому что новый Эрланд ощущал в себе такую силу и такое мужество, что никакой мороз его не брал. Увидев его, она сразу решила: никаких чувственных связей с ним. Посмотрев в ее глаза, он торжественно пообещал: «Я не буду делать глупости. Ты можешь положиться на меня». У Гунилы застучало сердце. «Меня мучает из-за тебя совесть, Эрланд. Ты так добр, но я ничего не могу с собой поделать». «Я это знаю. Этот странный Хейке говорил со мной об этом. Я могу подождать, Гунила. Я ждал тебя 3 года, и я могу подождать еще 3». «Так я думаю». Она беспомощно рассмеялась. «Это так глупо с твоей стороны». Эрланд так обрадовался, увидев свою подругу детства, смеющуюся после всех этих трудных для нее лет, что чуть не обнял ее. Но он крепко держал себя в руках. Днем шел снег, и теперь в лесу стояла девственная тишина. Бравый солдат держал ее за руку, и она была не против, хотя и старалась держаться от него на расстоянии. Они шли не спеша, гораздо медленнее, чем думали. «Ты была единственная, кто хорошо относился ко мне в детстве», — с благодарностью произнес он. «Все остальные называли меня приблудным и еще по-всякому». «Будто ты сам натворил что-то», — опустив голову, сказала она. «А ты был моим защитником, помнишь?» «Да, я защищал тебя от ведьм и лесных троллей». Оглядевшись по сторонам, он рассмеялся. «Какими глупыми мы были!» — сказал он. У Гунилы сразу отлегло от сердца, и она сама не знала, что глаза ее наполнились любовью и восхищением, когда она улыбалась ему. Он с трудом обуздал себя. Все-таки этот удивительный Хейки был прав. Он, Эрланд, очень нравился ей. И пока они предавались воспоминаниям детства, лес звенел от их радостного смеха, и Гунила чувствовала себя совершенно раскованной. Но потом Эрланд затронул больную тему. «Не хочешь ли ты сходить со мной и взглянуть на мой солдатский надел? Только взглянуть!» Она словно окаменела. «Ты можешь взять с собой мать!» Успокоил он ее. Она неуверенно кивнула, прикусила губу. Впереди виднелся уже Кнопахульт. «Мы можем так прекрасно устроить всю Гунилу. Гардины на окнах и...» «Гардины?» «Гардины!» Словно речь шла о самой Бегкваре. «А для моего ткацкого станка место найдется?» Сердце у Эрланда чуть не выскочило из груди. «Конечно!» — восторженно воскликнул он. «Там есть прекрасное место для него!» «Как выглядит этот дом?» «Там можно разбить небольшой садик, если хочешь. Участок немножко заброшен, поскольку дом пустовал уже 2 года, после того, как старый солдат Кланг умер. Но весной я могу вскопать его. Зато надворные постройки там хорошие». Она погрузилась в мечты. Собственный дом. Никакого влияния родителей. Быть себе во всем хозяйкой. Вести хозяйство, печь хлеб, стирать, убирать. Для себя и для... И тут Эрланд произнес фатальные необдуманные слова. «И представь себе, на траве играют дети!» Резко остановившись, Гунила вникла, наконец, в смысл его слов. Из груди ее вырвался тихий, похожий на крик, вздох. Она изо всех сил пыталась предотвратить истерику. «Не надо, Эрланд, не надо!» Беспомощно всхлипывала она, собираясь уже убежать прочь. Но он уже понял свою ошибку и схватил ее за руку. «Забудь об этом, Гунила. Я имел в виду не это. Это я обмолвился насчет детей. Ты же знаешь, я могу подождать. Мы можем спать в разных комнатах. Только бы ты переселилась ко мне. Я всерьез намереваюсь жениться на тебе. Ты согласна?» С трудом выдавливая из себя слова, она произнесла. «Ты ведь понимаешь, что я не могу этого сделать. Но ты имеешь право на детей, как и все остальные. Только я не...» «Гунила!» — умоляюще произнес он. «Мне не нужны дети. Только ты будь со мной». «Ох, Эрланд!» Жалобно произнесла она так, что у него защемило сердце. В ее глазах было столько любви и тоски. «Эрланд, что же нам делать?» И она сорвалась с места и бросилась бежать к Кнопахульту. А он стоял и смотрел ей вслед со смешанным чувством смирения и надежды. Не было никакого сомнения в том, что она любила его. Если бы он мог только держать язык за зубами. И он поплелся обратно в деревню. В душе Гунилы была полная неразбериха, когда она вошла в дом и поклонилась родителям. Мать как раз направлялась в хлев, и Гунила предложила ей свою помощь. Но об этом не могло быть и речи, в ее лучшем рождественском платье. «Я сейчас вернусь», — сказала Эбба. «А ты пока накрой на стол, Гунила». Дочери не очень-то хотелось оставаться наедине со своим отцом. Более чем когда-либо ей не хотелось говорить с ним. Поэтому она стала торопливо доставать рождественскую еду, ходила, опустив глаза, туда-сюда, стараясь не смотреть на него. Встреча с Эрландом взволновала ее. Она была приятно возбуждена и в то же время напугана. Карл слонялся без устали, заложив руки за спину, в черной рясе с широким воротником. При этом он бормотал что-то из Библии и строго наблюдал за приготовлениями Гунилы. «Рада видеть вас на ногах, отец», — сказала она. «Вы, как я понимаю, уже здоровы?» «Да, с Божьей помощью. Врач мне мало чем помог. Меня спасают лишь молитвы». «Я слышала, вы были у Углик-Ерсти», — наивно заметила Гунила. «Углик-Ерсти?» Ядовито произнес он, прерывая свою неутомимую ходьбу. «Не думаешь ли ты, что я имею дело с языческим колдовством? Нет, я ходил туда по наущению твоей матери. Нет, Господь услышал молитву своего апостола и пришел на помощь». Он подошел к ней ближе, так что она чувствовала исходящий от него гнилостный запах. У Карла были гнилые зубы. «Ну, что? Господин Грип опять отпустил тебя?» Гунила задрожала от отвращения, услышав его голос. Она знала, что за его лживым пафосом прячется распутство. И она знала, что любая другая девушка на ее месте, имея такого бабника отца, гордилась бы им. У нее же вызывало глубокое отвращение лживая сущность отца, его фальшивая религиозность и привычка сваливать все на распутство Эббы. Она понимала, что это он разрушил ее чувственную жизнь. Он навредил ей куда больше, чем похождение Эббы в амбаре. Раньше он всецело подавлял ее, но поддержка для нее послужили мудрость и приветливость инспектора Гриппа, любовь Эрланда и, не в меньшей степени, понимание Хейки. Она чувствовала, что отец больше не имеет над ней власти. Он был просто жалким хвостуном. «Нет, отец», — твердо произнесла она. «Я не собираюсь выходить за господина Гриппа, потому что мое сердце принадлежит другому». Карл побагровел. «Что?» — взревел он. «Как ты смеешь так говорить, девчонка?» «Мне нравится Эрланд Бака, отец. Вы разрушили мою жизнь, поэтому я не могу выйти за него замуж. Не могу выйти ни за кого». «Эрланд Бака?» Вне себя от ярости произнес Карл. «Этот лоботряс? Этот зачатый в грехе подонок? И ты хочешь его, отворачиваясь от такого образованного и состоятельного человека, как писарь? У тебя что, стыда нет?» Каждое слово он сопровождал ударом, но она пыталась увернуться. Обезумев от ярости, он схватил ее за руку и ударил прямо в лицо. Гунила только охнула, не защищаясь. Слишком велико было ее почтение к родителям. Не задумываясь, Карл поступил так, как делал это в прежние дни. Перебросил дочь через колено и задрал ее юбки. «Отец!» — возмущенно воскликнула Гунила. «Вы что, с ума сошли? Вы не можете так поступить! Не можете так унизить меня!» Будучи вне себя, Карл прошипел. «Я выбью из тебя грех, свинячья шлюха, ибо Господь сказал, что судить буду я!» Гунила сопротивлялась, как безумная. Внезапно Карл обнаружил, что имеет дело со взрослой женщиной. Зажав ее, словно в тиски, он уставился на ее прекрасную, золотисто-смуглую кожу и вдруг почувствовал давно знакомую сладостную эрекцию, которой не было у него уже целый год. «Я имею на это право», — бормотал он. «Это мое право». К счастью, девушка не понимала, что с ним происходит. Но она заметила, что лицо отца расслабилось. Глаза смотрели в одну точку. Она пыталась вырваться, но он еще сильнее прижался к ней. «Отпустите меня, отец, ради бога!» — закричала она. И тут вошла Эбба, привлеченная криком Гунилы и стуком падающих стульев. Она-то сразу поняла, что происходит с Карлом. Она видела это выражение лица сотни раз. У нее мороз побежал по коже. «Ты совсем рехнулся! Теперь ты пристаешь к Гунилле!» Воскликнула она, бросаясь к нему. «Я имею на это право!» Прорычал он в ответ. «Пошла прочь! Ты больше ни на что не годишься!» Схватив лопату для выпечки хлеба, Эбба ударила ею Карла. Тот повалился навзничь. «Не смей бить меня, старая кляча!» Заревел он, еле живой от страха. «У меня есть на это право!» Но Эбба больше не слушала его. Она теперь превратилась в мстительную фурию. «Ты получишь обратно все те удары, которыми осыпал меня все эти годы! Ты получишь обратно все, чем изводил меня и Гунилу! Ты совершил слишком большой грех! Ты исчадие ада!» «Эбба!» — пытался строго прикрикнуть он, в то время как на него сыпался град ударов, так что лопата раскололась пополам. И Эбба тут же принялась охаживать его кочергой. «Так не обращаются с избранниками Господа! Остановись, а дьяволица! А, помогите! Умираю!» «Это ты-то избранник Господа!» Издевательски воскликнула Эбба и нанесла ему удар прямо по его самому чувствительному месту. Карл согнулся пополам. «Какие у тебя достоинства? Никаких! Даже в постели! Каждый, кто приходил ко мне в амбар, имел член на несколько пальцев длиннее, чем у тебя! И они давали мне такое наслаждение, о котором ты даже и мечтать не можешь! Они давали мне радость, любви! Не то, что ты со своим дюймовым гвоздиком!» Поднявшись с пола, Гунила схватила мать за руку. «Мама! Мама! Не делайте себя несчастной!» Эбба, наконец, опомнилась. «Верно!» — сказала она. «Такой радости я не доставлю этому насекомому!» От прежнего хозяйского самодовольства Карла ничего не осталось. Теперь это была просто бесформенная, воющая от боли куча. «Неверная жена! Я рогоносец! Рогоносец! Весь вокруг будет смеяться надо мной!» «Они смеются над тобой уже много лет!» Безжалостно фыркнула Эбба. «Но набрасываться на Гунилу со своими похотливыми желаниями я тебе никогда не позволю! Никогда!» Карл был весь в крови от бесчисленных ран и, возможно, получил сотрясение мозга, но сдаваться не собирался. «Мои похотливые желания? Мои? Я свят и чист, запомни это! Это она, потаскуха, набросилась на меня!» Гунила, до этого пытавшаяся припроводить отца в постель, вдруг вся окаменела и выпустила его руку, преисполненное отвращение. Ничего не понимая, она уставилась на Эббу. «О чем это вы говорите, мама?» «Не обращай внимания!» Торопливо ответила Эбба. «Все это ерунда! Он просто сумасшедший, можешь мне поверить!» Но девушка наконец поняла. Она почувствовала, как к горлу у нее подступает тошнота. Слабо охнув, она выскочила из дома и побежала прочь. Прочь из Кнопахульта, не слыша умоляющих криков Эббы. «Никто! Никто!» — лихорадочно думала она на бегу. «Никто! Никто!» Она вернулась в дом писаря. Лицо ее было бледным. Она с трудом держалась на ногах. Арф по-прежнему лежал в постели, но уже явно выздоравливал. Приподнявшись на локте, он приветливо спросил. «Это ты, Гунила? Входи! Ну почему у тебя такой вид? Ты плохо чувствуешь себя?» Она смотрела на него в тупой растерянности. «Не хотите ли поужинать, господин Гриб?» «Нет, иди, сядь сюда. Что с тобой такое? Кто тебя обидел?» Она теребила бахрому на своей шали. «Эронт?» Тихо спросил он, потому что до него дошли кое-какие слухи. «Нет, нет, это отец, который...» Арф даже не мог представить себе, что Карл может сделать что-то плохое своей дочери. «Он снова дурит с Эббой. Нужно положить этому конец». «Думаю, что все уже кончено», — еле слышно прошептала она. «Сегодня мать избила его». Это показалось Арву настолько справедливым, что он не стал распространяться по этому поводу, спросив лишь. «Надеюсь, у него нет серьезных ранений?» «Не думаю. Во всяком случае, он после этого выл и кричал». Арф задумался. «Гунила», — наконец мягко произнес он, — «все это плохо отражается на тебе. Ты не думала о предложении, которое я когда-то сделал тебе?» Она молчала. «Я был бы очень рад, если бы ты стала моей женой, потому что твой приход в дом сделал меня счастливым впервые за долгие годы». Сидя на краю его постели, Гунила изо всех сил старалась не расплакаться. Она думала об Эрванде, о котором господин Гриб почти ничего не знал. Не знал о том, что было между ними. Сердце ее переполнялось скорбью, но она знала, что с Эрвандом у нее никогда ничего не получится. Никогда. После того, как ее собственный отец набросился на нее, ее отвращение к близости с мужчиной возросло в 100 крат. А Эрланд не сможет держать себя в узде. Ни за что в мире ему не справиться с этим. Она хорошо знала его. С Арвом Грипом все было по-другому. Он был зрелым, приветливым человеком, без особых страстей. Гунила не заглядывала далеко в будущее, она думала о настоящем. У господина Гриппа она будет в безопасности. Но это было не так. Она встала. «Простите меня, господин Грипп. Я чуть было не сказала «да» на ваше любезное предложение. Но я стала бы избегать вас, а вы этого не заслуживаете». «Нет, посиди со мной. Давай поговорим об этом. Я беспокоюсь за тебя, Гунила. Боюсь, ты со временем будешь раскаиваться в этом, когда встретишь того, с кем действительно захочешь разделить свою жизнь». «О, Эрванд, Эрванд, красавец Эрванд, с которым я играла в детстве и которого я теперь так боюсь. Он стал таким чужим, таким мужественным, таким опасным. И он разжигает... Как это называется? Он разжигает во мне злые страсти». И снова тошнота подступила к ее горлу. «Я никогда не стану в этом раскаиваться», — торопливо ответила она. Арф вздохнул, чувствуя, что между ними нет полной откровенности. «Ты в самом деле думаешь, что будешь со мной счастлива, Гунила?» «Прости меня, Эрванд, прости меня. Но я не могу поступить иначе. Я знаю, что буду счастлива с вами. У вас есть терпение, и это важно». Он долго размышлял. «Да», — наконец сказал он. «Я терпелив. Значит, Гунила, мы договорились. Мы объявим помолвку на третий день Рождества. Нам не стоит терять время». «Меня это радует», — сказала она, шмыгнув носом, явно заразившись от него. Арф протянул к ней руки и обнял ее, как добрый дядя обнимает маленькую девочку. И Гунила плакала, ища у нее защиту и утешение. Гунила легла спать с температурой. Ей хотелось послать известие Эрланду. Она чувствовала, что он заслуживает того, чтобы она объявила ему о своем решении. Но у нее не было возможности сделать это. Никто ничего не говорил Эрланду. Никто в деревне не осмеливался это сделать. А в церковь, где оглашали имена вступивших в брак, он не ходил, считая религию делом частным, касающимся только его самого и Бога, не вмешивая в это священника. После того, как Гунила убежала от него в лесу, он отправился к себе на хутор и стал приводить все в порядок. Он надеялся, что она придет к нему по доброй воле. Разумеется, он ничего не знал о катастрофическом поступке Карла. Оказалось, что Карл довольно серьезно ранен. И больше всего пострадал его престиж хозяина. Он был совершенно уничтожен тем, что Эбба осмелилась дать ему сдачи. И он предпочел вести себя по-другому. Теперь он был мягким, сговорчивым, благородным и понятливым, как сам Иисус. Он не осмеливался больше применять силу, ведь Эбба могла в любой момент наброситься на него. Это сумасбродка. Поэтому он лежал в постели и проповедовал равнодушно к его словам Эбби, какие страшные кары ожидают ее в преисподней за то, что она избила его. Но ему пришлось также молить Господа о том, чтобы она не была настолько глупой, чтобы не понимать, как плохо она поступила. И рисовал самому себе картины, в которых небесный ангел является к невинно избиенному Карлу Кнопахульту и забирают его с собой, одного из избранников Господа, чтобы усадить его рядом с троном Всевышнего. Ведь его смертный час был близок. Он это чувствовал. Он искоса посмотрел на Эббу, но та оставалась до обидного равнодушной. Карл брюзжал и жаловался до тех пор, пока ему самому это не надоело. После чего он утешился мыслью о том, что небесной кары здесь явно недостаточно для такой закоренелой грешницы, как Эбба, что кесарю надо отдать кесарева, и что он, как только встанет на ноги, должен сообщить о ее поведении Ленцману. Это его долг, как бы ни было ему тяжело на это решиться. Она покушалась на жизнь своего невинного мужа. «Только попробуй это сделать!» — пригрозила ему Эбба. Все еще пытаясь сохранить тон покладистого мужа, он сказал: «Я имею право наказывать тебя. Мой долг — выбить из тебя порок, наследие, получаемое всеми женщинами от Евы. И теперь я убедился в том, что был прав. Ты занималась развратом почти на глазах у меня. Порядочному мужчине тяжело видеть свою жену в роли непотребной женщины». Последние слова он процедил сквозь зубы, не осмеливаясь дать волю гневу. «И что же, по-твоему, плохого в том, что мне хотелось немного нежности и любви?» Карл презрительно фыркнул, услышав эти вздорные слова. «Ленцман должен узнать об этом», — сказал он, высовывая из-под одеяла свои опухшие руки. «Он посадит тебя в тюрьму за то, что ты натворила!» «Иди, жалуйся!» — сказала Эбба. «Мне тоже есть что сообщить ему. О мошенничестве с деньгами богатых женщин в те времена, когда мы переезжали с места на место и выставляли себя на посмешище. И я, к примеру, могу рассказать ему о том, как ты набросился на Гунилу, как ты порол ее все эти годы. Да, я не стану выбирать выражения. Ты же знаешь, Ленцману будет что послушать». Забыв о своей покладистости, он чуть не вскочил с постели. «Я только выполнял мой долг, как тебе известно. И бог тому свидетель. Тогда как ты, женщина, избивала меня безжалостно, я теперь умираю, и в этом твоя вина». Однако о Ленцмане он больше не заикался. Теперь он просто лежал и ныл. И никто так незаслуженно не страдал, как Карл Кнапахульт. Взаимопонимание между Арвом и Гунилой росло. Тон их общения был настолько мягок, что к ней постепенно вернулся покой. Впрочем, она часто печально сидела у окна, тепло одетая и закутанная в плед, опасаясь сквозняков. Думая об Эрланде, который так и не получил от нее известий, она чувствовала себя изменницей. Тем не менее, она никого не посылала к нему. И только за день до свадьбы, когда Эбба пришла навестить свою дочь, она решилась, наконец, высказать свою просьбу. Эбба сразу все поняла и обещала сходить к Эрланду. Видя, что дочь переживает трудности, она согласилась объяснить ему все сама. Впервые за долгое время мать и дочь почувствовали общность, которой раньше между ними не было, начиная с детских лет Гунилы. И обеим это было по душе. Собственно, никто не понимал безграничной любви Эббы к своей дочери, потому что она была не из тех, кто кричит об этом на каждом шагу. Но если бы кто-нибудь посмотрел в глаза Эббы, когда она расчесывала волосы дочери, или когда Карл слишком жестоко обращался с девочкой, то сразу бы все понял. И теперь Эбба была неописуемо горда предстоящей свадьбой с таким знатным человеком, хотя в глубине души знала, о ком думает теперь Гунила. Она понимала, что у Гунилы с Эрландом никогда ничего не получится. И не только из-за вечных проклятий этого свиньи Карла по поводу чувственных желаний и естественных влечений. Эрланд едва ли был из тех, кто мог быть сдержанным в постели. Добровольно надев на глаза шоры, Эбба желала дочери всяческого счастья и радости в этом браке с деликатным Арвом Гриппом. Гунила была рада отвлечься на домашнюю работу, хотя времени на это теперь было мало. Им предстояло венчаться в 12 часов следующего дня, и теперь, в последний вечер, не все еще было готово к свадьбе. Гунила шила подвенечное платье до позднего вечера. Усталая, она прилегла на скамью в кухне. Вошел Арв и с улыбкой посмотрел на нее. «Ну что, измучилась?» «Уф, да. Хорошо, что не приходится выходить замуж каждый день». Она была бледна, но он приписывал это недавно перенесенной простуде. Арву тоже время от времени требовались шоры. Он сел рядом с ней, положив одну руку на скамью, а другую к себе на колено. «Завтра ты будешь свободна», — сказал он, останавливая на ней приветливый взгляд. «Придут соседские жены и оденут тебя. наведут здесь порядок, так что тебе не придется ни о чем думать». Гунила натянуто улыбнулась. Предстоящий день пугал ее, и этого она не могла отрицать. Теперь она говорила ему «ты». Они научились непринужденно смеяться, шутить, вести серьезные беседы. «Я заметила, что последние 3 недели ты рассеян и озабочен чем-то», — тихо сказала она. «Ты раскаиваешься в своих намерениях?» «В намерениях жениться? Нет. Нет, это другие вещи не дают мне покоя». «Хейке?» «Да, он должен был уже давно вернуться». «Он мог напасть на след твоего сына и отправиться на его поиски». «Да, я тоже так думаю». «Гунила, я думаю день и ночь о своих детях после того, как Хейке рассказал мне об этом. Много раз я думал о том, чтобы скакать за ним следом в Берг-Квару, что на берегу моря. Но это было бы глупо. Если это не удалось Хейке, мне это тем более не удастся. И все-таки я не осмеливаюсь надеяться». Она положила свою ладонь на его руку. Они посмотрели друг на друга и нежно улыбнулись. «Гунила, тебе не кажется, что ты многому меня научила за это время?» Она смущенно кивнула. «Мне кажется, что это я многому научилась». Арф некоторое время смотрел на нее, потом осторожно притянул ее к себе. Она не противилась этому. Она часто находила утешение в его надежных объятиях. Теперь же он сделал маленький шаг вперед. «Завтра ты станешь моей женой, Гунила. Тебе придется привыкнуть к тому, что люди будут считать нас супружеской парой, со всеми вытекающими отсюда последствиями». Она задрожала. Об этом она не подумала, что скажут люди. Арф мягко произнес: «Возможно, они захотят увидеть, как я целую тебя. Ты должна быть к этому готова». Он почувствовал, что сердце ее забилось, как крыло птицы. «Ты хочешь попробовать это сейчас?» Она низко опустила голову. «Может быть, так оно будет лучше?» Еле слышно произнесла она. «Чтобы я не растерялась завтра». «Тебе не следует бояться меня», сказал он, приподнимая ее подбородок. «Осторожно». Осторожно он поцеловал ее в лоб. Гунила сидела, не шевелясь, словно трепетная лань. «Мне нравится он», — мысленно говорила она себе. «Мне он очень нравится». Но достаточно ли этого для вступления в брак? Многие браки построены на гораздо более шаткой основе. «Тебе нужно положить руки мне на плечи», — сказал Арф. Ей не хотелось этого делать. Но когда он осторожно поцеловал ее брови, она послушалась его. Ее руки безжизненно легли на его затылок, словно она заставляла свои руки делать это, будучи не в состоянии вдохнуть в них хоть какое-то чувство. Нет, как бы ей ни нравился Арф Грип, у нее это не получалось. Однако она это делала. С той же поспешностью, с какой она обживалась в его доме, особенно в последние недели, теперь развивались и их отношения. «Плохо, что не будет твоего отца», — сказал Арф, не имеющий понятия о том, что натворил Кару. Гунила немедленно среагировала на это. Ее руки тут же вцепились в затылок Арва, словно ища у него защиты. Арф взял в свою ладонь ее лицо и нежно поцеловал ее ноздри, ее щеки. Гунила не противилась. Конец 9 главы. Глава 10. Пришли женщины. Неловко поправляя красивую брошь на свадебном платье, Гунила прислушивалась к их возне в спальне. «Расправь уголок покрывала», — сказал строгий женский голос. «Посмотри-ка», — сказал другой голос. «Все белье льняное». «Да-да, здесь все самое лучшее». «Самое лучшее? У дочери Кнопахульта? Чем она лучше нас? Конечно, и хутор имеет свои привилегии, но на этом все и кончается». «Ты только взгляни на эти кружева. Более роскошной свадебной постели я не видела». «Свадебной постели?» — снова произнес строгий голос. «Бьюсь об заклад, что свадебная ночь была уже получена в виде задатка. Такая поспешная свадьба означает только одно». «Да, она живет в этом доме уже порядочно», — согласилась другая женщина. «Так что она уже побывала в его постели. Гриб ведь одинокий мужчина и к тому же привлекательный». Щеки Гунилы залились румянцем. Заколов брошь, она поспешила прочь из дома. Одинокий всадник скакал через лес. Январь, самый длинный и холодный месяц года, стиснул природу в своих ледяных объятиях. Снежный покров был тонким, но ледяной ветер гулял по открытым пространствам. Хейке насквозь продрог. Настроение у него было подавленным. Его поиски молодого Кристера Гриппа из рода людей льда оказались тщетными. А искал он так долго, так старательно. Прибрежная Берг-Квара была намного больше здешней Берг-Квары, и Хейке понадобилось куда больше времени, чем он думал, чтобы тщательнейшим образом расспросить всех. Но он хотел знать все наверняка. Он расспросил даже о тех, кто когда-то временно проживал в Берг-Кваре. Ничто не должно было остаться непроверенным. Теперь он знал точно. Сына Арва никогда здесь не было. Таков был результат его кропотливых и тщательных поисков. Как ему сообщить об этом Арву? Хейке с его гротескной внешностью не всегда было легко спрашивать что-то у людей. Многие отказывались говорить с ним, особенно в начале. Но потом, когда все привыкли к нему, дело пошло лучше. Оставалась только одна возможность. В раннем детстве Кристер жил в имении Берг-Квара, но потом семья по той или иной причине покинула это место. Он должен был спросить об этом священника. Возможность была ничтожной и влекла за собой очередной ад поисков. Хейке вздохнул. Его радовала мысль о встрече с Гунилой. Его увлечение ею уже прошло. Теперь она была для него просто другом, не более. Горькая травка оказалась очень эффективной. Хейке обнаружил, что находится уже на пути из Кнопахульта в Берг-Квару. Лучше было ехать обходным путем. Эти леса были опасными. Вдруг он увидел на тропинке нарядно одетую женщину. По округлости бедер Хейке узнал мать Гунилы. Догнав ее, он остановил коня. «Добрый день!» — сказал он. «Крест святой!» — воскликнула она. «Как вы меня напугали! Появились так неожиданно!» Хейке улыбнулся. «Вы в Берг-Квару?» — спросил он, слезая с коня. «Садитесь на моего коня, я могу пойти пешком». «Нет-нет, спасибо. Мне не хочется, чтобы одежда пропахла конским потом. Я ведь иду в церковь». «Разве ваш муж не с вами?» «Нет, он лежит в постели», — сухо ответила Эбба, для которой его общество было явно обузой. «Мой муж дурно поступил с Гунилой, и мне пришлось поколотить его. Мне давно следовало бы сделать это», — с садистской радостью добавила она. «Каким же образом он вел себя с девушкой?» «Он хотел изнасиловать этот старый блудливый козел». «Что?» — в гневе произнес Хейке. «Но я вовремя вмешалась. Он требовал своих прав, но не тут-то было. Когда дело касается Гунилы, я становлюсь просто тигрицей. Я была просто в ярости, и мне доставило великую радость то, что я отдубасила его. Я до сих пор с удовольствием думаю об этом». «Вы поступили совершенно правильно», — рассеянно произнес Хейке, настолько потрясенный услышанным, что вряд ли сознавал, что говорит. «Если он снова задумает что-нибудь подобное, я покажу ему, где раки зимуют!» Кипя жаждой мести, продолжала она. «Впрочем, он ни на что уже не годен. У него старческая мужская болезнь, как вы знаете». Словно не слыша ее слов, Хейке спросил. «Как дела у Гунилы?» «Спасибо, у нее все прекрасно, как это и должно быть у невесты. Конечно, она боится, плачет, но ведь мы женщины, все такие. В день свадьбы мы всегда паникуем». Хейке остановился, как вкопанный. «Невеста? Гунила выходит замуж? Сегодня? За Эронда, конечно». «Как это быстро у них получилось?» «Нет, не за Эрванда. За самого Гриппа». «За Арва?» — спросил Хейке, настолько растерявшись, что не мог двинуться с места. «Да, ведь писарь давно уже ведет одинокую жизнь». «Значит, она имела в виду Арва? Это он был тем добрым, неизвестным женихом, который мог бы оставить ее в покое? Хейке ни за что не подумал бы, что это может быть Арв». «А как же Эронд?» Приложив руку ко лбу, Эбба пошла дальше. «Да, Эронд. Бедному мальчику придется туго. Вчера я встретилась с ним по просьбе Гунилы и переговорила с ним. Видите ли, у нее самой не нашлось времени, потому что она болела. Он очень тяжело воспринял это. Но что я могла поделать? Это несправедливо по отношению к нему. Но ведь и девушку надо понять. Если у кого-то отвращение к постельным радостям, то так оно и будет, и ничему в постель не заманишь. Об этом я сказала Эрванду, и он знает, как все эти годы мой муж изводил дочь своими проповедями о езекиильских шлюхах, возжелавших хетских мужчин с гигантскими половыми членами и отдававшихся им прямо на улицах. Но я ничего не сказала Эрванду о том, что этот старикашка натворил в последний раз. Я просто не осмелилась, потому что Эрванд наверняка убил бы его, это точно, и за это попал бы в тюрьму, а этого он не заслуживает». Она остановилась, чтобы перевести дух после такого длинного предложения. «Мне нужно поговорить с Эрландом», — сказал Хейке. «Вы правы. Для него это большой удар». «Да, Гунила очень сожалела об этом. Но что она могла поделать? У писаря ей так спокойно. Но я боюсь за Эрланда. Он выкрикнул мне напоследок, что теперь ему на все плевать». От грубых выражений Эбы чувствительного Хейке всегда коробило. А она продолжала в том же духе. «Он сказал, что отправится в лес и переловит всех демонов в ущелье дьявола». Хейке побледнел. «Он собирался это сделать вчера?» «Нет, сегодня. В 12 часов дня. В то самое время, когда Гунила будет венчаться». «Он не должен этого делать. Это чистое самоубийство». Возможно, он знает об этом. Ему, возможно, хочется умереть героической смертью или что-то в этом роде. Очистить расселину и самому умереть там. Эрон всегда был выдумщиком. «Господи!» — прошептал Хейке. «Господи!» Она говорила слишком легко, но ведь она и не видела того, что видел он. Эбби, в свою очередь, казалось, что упоминание о Боге звучит весьма странно и сомнительно в устах такого выходца из преисподней. Но ей никак не удавалось понять, что же представляет собой Хейке. Он снова вскочил на коня. «Я поскочу в лес, чтобы остановить его, пока он еще не попал к ним в лапы. Он сумасшедший! Сумасшедший!» И прежде чем Эбба смогла вымолвить слово, всадник скрылся уже вдали, в облаке снежной пыли. Она только покачала головой. «Слишком много всего сразу. А я-то жаловалась, что живу в скучной дыре». В заснеженном лесу Хейке стал размышлять более трезво. Он ничего не знал о том, откуда должен был появиться Эрланд, если тот вообще не был уже возле страшной расселины, которую однажды видел Хейке. Но вокруг него не было ничего, кроме заснеженных от корней и до макушек деревьев. Мысли Хейке заработала. «Как же ему найти юношу?» Хейке понимал, что если Эрланд в самом деле отправился в ущелье дьявола, ему нужно немедленно помочь. И помочь ему может только он, Хейке. А ему не очень-то хотелось вступать в схватку с троллями, как он называл тех, кого видел однажды ночью. Что ему оставалось делать? Ему нужно было найти Эрланда и как можно скорее. Ехать к нему на хутор? Но где он находился? В Баке это наверняка знали. Но как проехать туда? И он поскакал наугад через лес, не зная в точности, в какой стороне находится расселина. В этом лесу легко можно было заблудиться, едва сойдя с тропинки. А Хейке давно уже не видел никакой тропы. Какая-то неясная догадка тлела в голове Хейке, не давая ему покоя, словно надоедливое жужжание комара. Эбба сказала, что... Да, Эбба много что сказала. И в его сознании начали медленно всплывать ее слова, обрывки предложений. И не только сказанных ею, но и другими людьми. К примеру, слепым. Или самой Эббой в прошлый раз. И многими другими. И по мере того, как смысл этих слов доходил до него, спина его все сильнее и сильнее покрывалась холодным потом. Неужели так оно и есть? Нет, сейчас не время фантазировать и рисовать черта на стене. А вдруг это так? О, Господи, нет, это просто немыслимо. Это была бы катастрофа. Как в древнегреческих трагедиях. Нет, такого не бывает в жизни, тем более в трезвом, рассудочном Смоланде. Он пытался расположить обрывки предложений в нужном порядке, поставить все на свои места. Он требовал свои права, но не тут-то было. Я была в ярости. Супружеская пара выиграла, им достался мальчик. Знатный господин был разочарован. Первый отрезок пути они проехали в его карете. И снова Эбба, несколько раньше. «Не одна я виновата в том, что у него нет сына. В не меньшей мере, это и его ошибка». И еще один голос. «У них был маленький сын, но они потеряли его, и взамен у них осталась я. Этого отец не может простить ни мне, ни матери». Я объездила весь Смоланд, весь Скон и Блекинги с этим бестолковым проповедником. Все фигуры безжалостно встали на свои места. «Господи!» — прошептал Хейке. «Господи, нет!» Повернув коня, он поскакал по своим следам обратно в Бергунду. Церковь была битком набита местными жителями, пришедшими посмотреть, как писарь венчается со своей служанкой. Эта история казалась романтичной тем, кто был настроен дружелюбно и мягкосердечно. Другим же она казалась просто скандальной. Женатым невеста казалась бесстыжей и отталкивающей. Возвыситься таким способом. Вся церковь пропахла вынутой из сундуков воскресной одеждой. Здесь были молодые женщины, настолько худые и оборванные, что напоминали старух. Здесь было множество детей с бледными лицами и темными впадинами вместо глаз. Ведь Смоланд был на редкость бедной местностью. По распоряжению хозяина имения, Гунила объехала перед этим самые бедные хутора с полной корзиной рождественской еды с кухни Поссы. Поэтому многие думали о ней с теплотой и хотели присутствовать на ее свадьбе. О писаре тоже все были хорошего мнения, поскольку тот всегда приветливо здоровался со всеми при встрече. Каждый от души желал ему счастья в браке. Ленсман, друг Арва, тоже присутствовал здесь. Но графа Посси не было. Он находился в это время в Стокгольме. Это была красивая церемония. Невеста бледная и испуганная сжимала в руках молитвенник, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Жених был спокоен, по крайней мере, внешне. Священник был настроен весьма сентиментально. Будучи человеком дружелюбным, хотя и разделяющим мнение церкви о том, что женщина должна быть покорной в браке, так же, как и в других сферах жизни. На самой первой скамье восседала Эбба, красивая и гордая своей дочерью, что не мешало ей бросать оценивающие взгляды на мужские скамьи. Она не думала, что Карл долго еще протянет, уж очень он сдал за последние годы. И во время пения последних псалмов дверь церкви тихо приоткрылась, и кто-то проскользнул незаметно под сень галереи. Никто из присутствующих не обратил на это внимания, потому что в данный момент священник приступил к делу. Произнеся массу красивых слов о том, что брак между мужчиной и женщиной учрежден самим Господом, и что муж и жена должны быть верны друг другу в горе и радости, он закончил. «Если здесь присутствует кто-то, у кого есть возражения против этого брака, пусть скажет. Или же пусть молчит об этом вовеки». После этих слов полагалась обязательная пауза. И тогда из полумрака галереи выскочила какая-то фигура. На задних скамьях послышался ропот, и по мере того, как страшная фигура продвигалась вперед, возгласы страха усиливались, а прихожане прижались друг к другу на скамейках, словно их сгребла какая-то гигантская лопата. Кое-где слышалось бормотание молитвы: «Избави нас от нечистой силы». Наиболее трусливые перебрасывали ноги через скамейки и бежали к двери. Жених с невестой повернулись. Ни они, ни Эбба, ни священник не разделяли беспокойство прихожан, узнав Хейке. Но они были страшно удивлены. Не говоря ни слова, он подошел к алтарю. Никто не представлял себе, чего стоит меченому из рода людей льда появиться в церкви. «Этой свадьбы не должно быть», — тихо сказал он, и все увидели напряженное выражение его лица. За этой гримасой скрывалось что-то ужасное. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Арф, и священник повторил его вопрос. «Я не совсем уверен в этом», — с горечью произнес Хейке. «Но у меня есть сильное подозрение в том, что эти двое — отец и дочь». К